Второе. Возвращение на поверхность превратилось для Олейна в небольшой кошмар. Суперинтенданты из Управления уголовных расследований, хотя и любят поддерживать физическую форму выше среднего уровня, и с этой целью имеют за плечами изнурительную и сложную подготовку, все же не привыкли наполовину карабкаться, наполовину болтаться на веревке в колодце. Ладони Олейна горели, тело билось о каменные стены, а раз он стукнулся затылком так, что из глаз посыпались искры и закружилась голова. Иногда, приняв горизонтальное положение, он шагал по стене, а монахи тащили его. В детективных фильмах, подумал Олейн, такие вещи получаются лучше. Когда он, наконец, оказался наверху, все трое сели на пол, тяжело дыша. «Трудно представить себе более странную маленькую группу», — подумалось Олейну. «Вы были великолепны», — сказал он, — «спасибо». «А, да что вы, сущие пустяки», — пропыхтел отец Деннис. «Мы-то привыкли к этому из-за раскопок. Кого хвалить, так это вас». Их охватило то общее своеобразное ощущение братства и благодарности, которое бывает наградой за подобные упражнения. «Что ж», — сказал Олейн, — «боюсь, вам придется позвонить в полицейское управление, отец. Там внизу человек, и он мертв». «Тот человек Мейлер», — уточнил отец Деннис, когда они перекрестились. «Помилуй, Господи, его душу». «Аминь», — сказал брат Доминик. «Как это получилось, мистер Олейн?» «Как мне представляется, он, вероятно, упал в колодец головой вниз и прямо в поток мимо сломанной решетки, которая, кстати, выступает из стены всего на несколько дюймов. Поток утащил его под решетку, но одна нога, правая, зацепилась между двух сломанных зубьев. И там он и остался, поддерживаемый потоком. Почему вы уверены, что это он?» «Я узнал его по туфле и штанине, и потому что...» — Олейн замялся. «Что вы хотите нам сказать?» «Потому что можно было увидеть лицо». «Как ужасно для вас! И значит, он утонул?» «Это, — произнес Олейн, — без сомнения выяснится в свое время». «Вы хотите сказать, что произошло? Что вы хотите сказать нам? Двойное убийство?» «Зависит от того, что вы под этим подразумеваете, отец». «Я имею в виду, что кто-то взял на душу этот грех, убил Виолетту и Себастьяна Мейлера, их обоих, так? Или Мейлер убил Виолетту, а потом был и сам убит?» «Но в любом случае это ужасно», — повторил отец Деннис. «Прости нас всех, Господи, страшное, страшное дело». «И все же, я думаю, нам следует позвонить вице-комиссару полиции». «Бергарми, ему, да-да-да, мы так и сделаем». На обратном пути, таком теперь знакомом, они прошли мимо отверстия колодца на среднем уровне. Олейн остановился и осмотрел ограждение. Как и в базилике, оно было сделано из более тщательно обработанного дерева, чем в инсуле. Четыре массивные, хорошо отполированные рейки на расстоянии примерно 10 дюймов друг от друга. «У вас в прошлом были когда-нибудь неприятности, несчастные случаи?» — спросил Олейн. «Никогда», — последовал ответ, — «детей никуда в здании не пускают без сопровождения взрослых, а посетители подчиняются просьбе не забираться на ограждение». «Одну минуту, отец», — Олейн подошел к колодцу. «Кто-то проигнорировал предупреждение», — заметил он и указал на две близко расположенные отметины на нижней рейке. «Кто-то, кому нравится мазать коричневым кремом свод подошвы своей обуви. Подождите немного, отец, хорошо?» Он как можно ниже присел у ограждения и посветил вниз фонариком. Поверх пятен коричневого обувного крема шли на таком же расстоянии полосы, как будто кто-то хотел стереть их ластиком. «Если вы не против, — сказал Олейн, — мне хочется это сфотографировать, что он и сделал своей чрезвычайно маленькой камерой». «Нет, вы только посмотрите, — воскликнул отец Деннис. — Скорее всего, это не стоит и цента. Идем?» Из притвора Олейн позвонил в управление полиции и добился, чтобы его соединили с Бергарми. Действовать приходилось осторожно. Как он и ожидал, вице-комиссар полиции немедленно заявил, что доминиканцы должны были сообщить о проблеме ему. Олейн как мог обыграл нежелание отца Денниса беспокоить полицию по поводу того, что могло оказаться парой дохлых крыс. Бергармия воспринял это сардонически, бормоча «топи-топи», как будто использовал сленг, соответствующий слову «крысы». Это показалось Алейну немного несправедливым, но он продолжил свой отчет. «Вам будет трудно достать тело», — сказал он, — «но у вас, разумеется, есть все средства и опыт. Вы, суперинтендант Алейн, сообщили об этом деле комиссару Вальдарна?» «Нет, я подумал, что лучше сразу доложить вам». Это было воспринято гораздо лучше. «В этом смысле, — признал Бергарми, — вы действовали корректно. Мы немедленно займемся этим делом. Его характер целиком меняется. Я лично проинформирую комиссара, а пока, если можно, я бы поговорил с Падре». Пока отец Деннис многословно беседовал с Бергарми, Алейн вымыл в маленькой комнатке руки, обнаружил, что они пострадали гораздо больше, чем он думал, переоделся в свою одежду и критически оценил ситуацию. Дело действительно изменилось. Каково недовольно, спросил он себя, положение английского следователя в Риме, когда британский подданный с преступными наклонностями почти наверняка был убит, возможно, другим британцем, вполне допустимо голландцем, не совсем исключается итальянцем или итальянкой, во владениях монахов-доминиканцев из Ирландского ордена. «В этом деле, — подумал он, — нужно импровизироваться, но как бы мне хотелось этого избежать?» На затылке у Алейна красовалась овальная шишка. Он был весь в синяках, ссадинах и даже не совсем твердо стоял на ногах, отчего злился на себя. «Не помешало бы выпить черного кофе, — подумал он. Подошел отец Деннис, увидел ладони Алейна и тут же принес аптечку первой помощи. Настоял на том, чтобы заклеить ободранные участки кожи. «Вам бы сейчас не помешало немного виски, — заметил он, — а мы ничего такого предложить не можем. Вон там есть кафе. Идите туда сейчас же и выпейте чего-нибудь. Полиция когда еще приедет? Потому что тот парень, Бергарми, обязательно сначала должен доложить комиссару, прежде чем пошевелиться сам. Ну, как вы себя чувствуете?» «Прекрасно, но, думаю, это отличное предложение». «Вот и ступайте». Кафе располагалось недалеко, вниз по улице, очень скромное заведение с горсткой обычных посетителей, которые с любопытством посмотрели на Алейна. Он заказал кофе и бренди и заставил себя съесть пару больших булочек, которые оказались очень вкусными. «Что ж», — подумал он вновь о деле, — «это было вероятно. Это было вероятно с самого начала, и я рад, что так и сказал Вальдарно». Он заново принялся все скрупулезно обдумывать. «Допустим», — начал Алейн, — «за точку отсчета мы примем, что шум, который мы слышали, когда баронесса устраивала то нелепое групповое фотографирование, действительно был звуком, упавший на бок с глухим стуком крышки саркофага, и, должен сказать, это именно так и прозвучало. Предположительно, это означает, что Виолетта была только что убита, и ее вот-вот должны были благополучно туда уложить. Убита Мейлером? Если Мейлером, тогда сам он остался жив, чтобы быть убитому, опять же, предположительно... Нет, почти точно, прежде чем все мы снова собрались вместе. Поодиночке в группе были Свит и юный Дорн, который самостоятельно выбрался наверх, и леди Брейсли, оставленная на время в атриуме. В Андервегеле были со мной, Софи Джейсон с Барнаби Грантом. Мы на нашем пути никого не встретили, и они говорят о себе тоже. Вопрос. Если Мейлер убил Виолетту, пока все мы делали свои снимки, почему он, не самый сильный человек, взял на себя сложный и физически тяжелый труд положить тело в саркофаг и вернуть на место крышку, а не сделал то, что впоследствии сделали с ним, не сбросил его в колодец? Ответа у меня нет. С другой стороны, предположим, их обоих убил один человек. Зачем? Глупо, но, предположим, это так. Зачем, скажите на милость, прятать Виолетту в саркофаг, а Мейлера бросать в колодец? Из желания потрудиться? Но, предположим, с третьей стороны, Мейлер убил Виолетту, а дальше не успел ничего сделать, потому что его самого убили и сбросили в колодец. Как это стыкуется? Значительно лучше, по-моему. И почему его убийца потрудился упрятать Виолетто? Это более легкий вариант, гораздо более легкий. Думаю, есть и четвертый вариант. Предположим, Мейлера убила Виолетта и сбросила его за борт, а потом была... Нет, рассматривать это я отказываюсь. Сколько времени все мы толклись там под пустым взором Митры? Первым вернулся Свит, а минут пять спустя юный Дорн. Затем мы фотографировали. Вели обсуждение, тыкались на ощупь в темноте и группировались. Мы с Софи выступали в роли комиков, а Грант нас ругал. Он только сказал Софи, к которой приставал майор, по делам же вам, как грохнула крышка, если это была она. Потом последовала осечка со вспышкой, бесконечное ожидание, пока баронесса поменяет лампочку, по крайней мере минут 10, я бы сказал. Затем Дорн сфотографировал Митру, затем снимок сделала баронесса, на этот раз успешно. Затем она сделала еще два снимка, не без новых перестановок в группе и болтовни. Еще 4 минуты на все это. И, наконец, барон занял место баронессы и, в свою очередь, ослепил всех нас вспышкой. Потом Грант прочитал отрывок из книги еще 5 минут, а затем компания распалась. После этого Дорн и Свит снова исчезли поодиночке. Таким образом, похоже, что все мы были вместе в этом проклятом подвале минут 25, плюс-минус 5 минут. Поэтому у всех есть алиби на этот важный отрезок времени. У всех? Нет, нет, не совсем. Не, не трепыхайся, душа моя. Держите шляпы, парни. В отдалении громко завыли, быстро приближаясь сирены, и грянули на маленькой улочке. Полиция. Отдел по расследованию убийств значительными силами. 3 огромных автомобиля и фургон. 8 полицейских и 4 деловых с виду человека в комбинезонах. Алейн расплатился и вернулся к церкви, ощущая скованность в плечах и ребрах, и боль в голове, но в остальном снова полностью владея собой. Выгружали большое количество снаряжения. 2 пары болотных сапог, веревки, блоки, раздвижную лестницу, лебедку, носилки. Вице-комиссар полиции Бергарми наблюдал за операцией с видом раздраженного пренебрежения. Он церемонно поздоровался с Алейном и поприветствовал его изящным движением руки. Быстро образовалась толпа из посетителей маленького кафе и нескольких групп молодежи. Подкатили 1 или 2 автомобиля, и всех их отгоняли полицейские, ничем другим не занятые. Вышел брат Доминик, обозрел собрание и открыл главные двери. «Комиссар Вальдарна, сеньор Алейн», — очень напряженно проговорил Бергарми, — «шлет свои поздравления. Он попросил меня выразить надежду, что вы продолжите интересоваться нашим расследованием». «Я очень ему признателен», — сказал Алейн, судорожно подыскивая в своем итальянском правильные фразы. «И буду рад это сделать, не создавая, я надеюсь, неудобств». «Менте фальто», — ответил Бергарми. «Это, — подумал Алейн, — все равно, что сказать, пусть это вас не волнует, или даже пустое. Прозвучало это почему-то гораздо менее приветливо». Было 10 часов, когда люди Бергарми положили тело Себастьяна Мейлера в инсуле. Оно лежало на носилках недалеко от саркофага, казавшегося неуместным продолжением обрюзгшего толстого человека. Тело имело ужасное сходство с Виолеттой, потому что мистера Мейлера тоже задушили. «По его телу были нанесены удары до и после смерти», — сказал медик, видимо, судебно-медицинский эксперт, которого пригласили для немедленного осмотра. Лицо было ободрано о зубья сломанной решетки. Помимо типичных следов удушения руками, на шее тянулась синевато-багровая отметина. Алейн наблюдал за обычной процедурой и говорил, когда к нему обращались. В обращении следователей сквозило некоторое высокомерие. «Мы, конечно, проведем вскрытие», — сообщил врач. Он был человеком гиперстенического сложения. Уверен, мы обнаружим, что он был убит вскоре после того, как поел. Вот, мы находим определенные проявления. Можете накрыть труп, это было сделано. И унесите его, добавил врач. Если только, конечно, он поклонился Алейну, который шагнул вперед. Сеньор-суперинтендант не пожелает. Спасибо, отказался Алейн. Я уверен, господа, что вы сделали все возможные фотографии, требуемые для расследования. Но, к сожалению, как все мы знаем, в таких сложных условиях могут быть разные случайности. Когда я обнаружил тело, я все же снял его там, на месте. Он показал свою собственную крохотную камеру. «Довольно грубый подъем, она, кажется, пережила», — пояснил он. «Если вам вдруг понадобится отпечаток, я, разумеется, с удовольствием его вам предоставлю». Он сразу же понял по воцарившейся на мгновение тишине, что группа, достававшая тело, никаких снимков там внизу не сделала. Алейн поспешно добавил, «Возможно, мне разрешат доснять пленку, а потом еще одна любезность». «Сеньор Бергарми, возможно, в вашей лаборатории будут так любезны и проявят ее?» «Конечно, сеньор, с удовольствием». «Вы очень добры». Алейн мгновенно откинул простыню и сделал 4 фотографии Мейлера покойника, обращая особое внимание на ступню правой ноги. Затем вынул кассету и с поклоном передал ее Бергарми. Тело снова накрыли и унесли. Бергарми раздраженно заметил, что вечер для такого события неудачный. Площадь Навона и прилегающие районы охвачены студенческой демонстрацией, которая грозит перерасти в серьезные беспорядки. Полицейские были в полной экипировке. На завтра запланирована грандиозная демонстрация, и полиция ожидает, что она окажется еще хуже. Он должен выполнить свою работу как можно скорее. Бергарми предположил, что в данный момент ничего больше сделать нельзя, но что ввиду чрезвычайного изменения обстоятельств, его шеф будет рад, если Алейн встретится с ним завтра утром в 9:30. Представляется целесообразным снова собрать вместе тех 7 путешественников. Этим займутся сотрудники Бергарми. Автомобиль в распоряжении Алейна. Он, без сомнения, захочет поехать к себе. Они обменялись рукопожатием. Уходя, Алейн прошел мимо отца Денниса, который почти что подмигнул ему, насколько позволяло достоинство его положения.